Если хотите, чтобы ваши глаза были большие и выразительные, тогда тушьтесь. Лезет. Да. Наверное, мылочка. Лезет. Да. С тобой в одних кустах мы тужимся. Наверное, мы с тобой подружимся. Рулон бумаги безвозмездно подарю, и на руках тебя домой я отнесу. С тобой в одних кустах мы тужимся. Наверное, мы с тобой подружимся. Рулон бумаги тебе нежно подарю, и на руках тебя домой я отнесу. В этот чудный синий вечер ел я из гороха кашу, вышел в центр прогуляться и приспичила в парашу. Да приспичила так сильно, невозможно удержаться. В Симферополе вечерне нет сортира, чтоб просраться. С тобой в одних кустах мы тужимся. Наверное, мы с тобой подружимся. Рулон бумаги безвозмездно подарю, и на руках тебя домой я отнесу. С тобой в одних кустах мы тужимся. Наверное, мы с тобой подружимся. Рулон бумаги тебе нежно подарю, и на руках тебя домой я отнесу. Лезет. Да. Наверное, мылочка. Лезет. Да. Я гуляла по проспекту, ветер мне трепал кудряшки. Съела чипсов с апельсином и приспичила в парашу. Только в городе вечернем нет сортира, чтоб просраться. Увидала куст жасмина и бегу к нему в припрыжку. С тобой в одних кустах мы тужимся. Наверное, мы с тобой подружимся. Рулон бумаги безвозмездно подарю, и на руках тебя домой я отнесу.